не спешила. Располагала теперь временем, осталась в столице одна. Не было ни соперников, ни врагов, одни только сообщники и в добром, и в злом. Если в котле закипело, пусть договаривается чорба до конца. Морю нужно дать разбушеваться, чтобы выплеснуло высокие волны на сушу. Она сидела у Янычарского моря и, поджав свои темные губы, терпеливо ждала. Ждала, пока Роксолана раскисшими зимними дорогами медленно продвигалась навстречу своему повелителю. Ждала, пока соединятся те двое и забудут в объятиях весь мир. Ждала, когда сможет нанести удар наиболее чувствительный и окончательный. Как сказано, а когда произведете великое избиение, то укрепляйте узы. Лучшего случая уничтожить ненавистную Гиурку Валиде уже не могла ждать. Сама была виновата, что подпустила эту украинку к своему царственному сыну слишком близко. Самой надо было и искупать вину. Султан вышел из послушания, как будто эта маленькая Роксоланка околдовала его. Валиде сама была маленькой женщиной, верила в силу таких женщин. Но вместе с тем и обидно ей было, что не смогла в свое время завладеть султаном Селимом, так, как эта чужестранка ее сыном. Разве можно такое стерпеть? Пыталась рассорить султана с Хурем? Тщетно. Незаметно через Адалисок толкала Хурем против своего сына. Та не поддавалась. Выказывала перед падишахом такую чарующую смесь покорства и дерзости, что для него весь мир замкнулся в белотелой золотоволосой рабыни. Чужеземка пугала Валиде своей почти болезненной яростью в постижении наук и языков, домогалась новых и новых учителей, сидела в султанских книгохранилищах. Зачем? Султанова мать задумала нанести удар этой дикой чужеземке в самое уязвимое место. В прошлом году уговорила своих крымских племянников, которые никак не могли поделить ханский трон после смерти великого Менгли Гирея, напасть на украинские земли. 40 тысяч татар пошли на Волынь и Галицию. Стали кошем под мостыськами, разослали во все стороны летучие отряды грабителей-людоловов, земля стала пеплом, забрали тысячи людей, вывели весь скот, разграбили хлеб, ничего не оставалось там, где ступил татарский конь. Валиде ждала, когда Хурем побежит к султану, станет плакать, упрекать, проклинать. А та затаила все в себе, никому ничего. Валиде не выдержала, позвала к себе Хурем, спросила, слышала ли она, что учинили на ее земле татары. А ваше величество слышало, что московский великий князь пошел на Казанское ханство? Дерзко спросила Роксолана. Ты радуешься? Сообщаю вам, моя Валиде, так же, как вы сообщили мне о разорении моей несчастной земли. Кроме ума и дерзости, Гиурка обладала еще непостижимой хитростью и даром предвидения. Это она разгадала затаенную мысль Валиде о возвеличении Ибрагима до сана великого визиря и женитьбе на Хатидже, и первая сказала об этом султану. Хотя и знала, что Валиде в любое мгновение может уничтожить ее, раскрыв падишаху тайну появления Гиурки в его священном гареме, но не боялась ничего. Да и султан, когда его мать однажды намекнула, что могла бы раскрыть ему глаза на происхождение одного слишком дорогого для него человека, небрежно отмахнулся и не захотел слушать. предпочитал жить с закрытыми глазами, слепым, незрячим.